Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось. «Так я и знал», — говорит Энди. «Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны». «Но, Энди, — говорю я, — горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито». «О, конечно, — говорит Энди. И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер. Я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей, пусть возьмет из банка эти $2000, даст их своему избраннику и будет счастлива». Я вскакиваю и целых 5 минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя. А через 2 дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города. «Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер?» — спрашиваю я у него. «Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность». «Боюсь, что это невозможно», — отвечает Энди. «Как бы нам на поезд не опоздать?» Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак. Мы всегда перевозили деньги таким способом. Как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам. «Что это такое?» — спрашиваю я. «Это 2000 от миссис Троттер». «Как же они попали к тебе?» «Сама мне дала», — отвечает Энди. «Я целый месяц бывал у нее вечерами, по 3 раза в неделю». «Так ты и есть Уильям Уилкинсон?» — спрашиваю я. «Был до вчерашнего дня», — отвечает Энди.